Серия третья. Меня всегда пугал потухший взгляд. Несмываемая печать на лицах персонала больницы. Часто, глядя в зеркало, я искал такой же безразлично холодный отпечаток и в своих глазах. Пока не находил. Возможно, он виден лишь со стороны. Тем людям, кто не так часто сталкивается с чужим горем и болью. Нет, все же я считал себя не похожим на других врачей. Санитаров, медсестер. Что-то удерживало во мне заинтересованность в человеческой судьбе. Благосклонность. Можно сказать, даже своеобразную любовь к тем, для кого по воле судьбы я становился проводником, маяком и гидом на пути к выздоровлению. Или, точнее, ремиссии. Выздоровление в психиатрии, особенно в отделении шизофреников, миф. Недосягаемая высота. Сколько их каждый год? А то и пару раз в год возвращается. Сколько десятилетиями живут в психушках. Я копал и копал, словно кладоискатель, надеялся на чудо. Новые методы, новые комбинации лекарств. Я готов был испробовать все. Я часто раздражался на людей, на их пустые разговоры и низменные желания, но больше всего презирал бесконечную робость тех, кто имел здоровый, работоспособный мозг. Способный к развитию, но простаивающий, как жеребец, не видевший ничего, кроме огороженного стойла. Эти две черты боролись во мне с детства. Я все не мог понять. Гуманизм – это любить и принимать каждое человеческое существо, невзирая на их мораль, положение и отношения. Или только тех, кто вошел в мою жизнь, ища руку помощи, сочувствия и тепла, и с достоинством мог их принять. Выходит, мой личный гуманизм был избирательным интересом, возможно, эгоистичным желанием почувствовать себя полезным. Вполне себе смысл существования. Звонок телефона застал за обедом. Я доедал вчерашние макароны и думал, что неплохо бы иметь прислугу, домработница или, страшно подумать, жену. Если с прислугой все в любом случае сложится, то с женой могут возникнуть сложности. Конечно, я не считал, что женщина в доме нужна лишь в качестве домохозяйки. Но хотя бы у себя в голове я мог позволить себе такой сексизм. В голове вообще можно многое себе позволить. Но мы вроде как эволюционировали благодаря способности ставить барьер между фантазиями и реальностью. Я всего-то о том, что сейчас мне не хватало лишь с любовью и заботой сделанного полноценного обеда. И покоя. Но телефон пиликал свою дурацкую мелодию. «Павел Алексеевич! Скорее, в пятую!» Встревоженная Тамара — явление редкое. Я подскочил со стула и, как был, без халата, пробежал от ординаторской мимо поста в другой конец коридора. В палате стоял гул голосов. Пациент Петров кричал, сдерживаемый высоким санитаром. Двое медсестер и другой санитар стояли, склонившись над койкой Сережей Гаманько. «Диазепам!» – скомандовал я, увидев, что тело Сережи трясется в судорогах, а изо рта проступает кровь. «Что случилось?» – я обращаюсь ко всем сразу, но смотрю на Люсю, медсестру с выражением ужаса и вины на лице. «Я пришла поменять ему катетер», – блеет она. «Она его ударила!» – истерично вопит Петров. «Никого я не била!» «Вывести всех!» Он просто вскрикнул, закатил глаза, стал трястись. Люся нервно жестикулирует. Люся была новенькой, молоденькой девчушкой с большим клювовидным носом. Судя по всему, судорог еще не видела. Я держу голову Сережи, пока медсестра внутривенно вводит лекарство. Сережа ослабевает, обмякает. Его тело на минуту замирает, и внезапно все повторяется. Челюсть сжимается так, что в палате слышен хруст крошащихся зубов. «Еще диазепам! И зовите реаниматолога!» – громко командую я. Вдруг дыхание Сережи замирает. Он снова отключается. Я пытаюсь нащупать пульс. На шее ничего. Поднимаю веки. Зрачки широкие, не реагируют на свет. «Черт, черт, черт! Где реанимация? Где кто-нибудь? Найдите дефибриллятор! Быстрее, быстрее! Тома!» В палату медленно входит Антон, врач соседнего отделения. У Антона тупое, безэмоциональное выражение и исковерканный усландский язык. Когда-то Антон работал в реанимации. «Шито тут нас?» Антон слушает сердце. «Хутка напал. Трышат с компрессией. Два сдыху. Я в растерянности озираюсь, ожидая помощи. Наберется адреналин. Медсестра пытается найти вену. Тьфу, ты только же была. Лупит Сереже по руке. Под сквицу кали. Ты под ключицу. Медсестра непонимающе смотрит на Антона. Тот выхватывает шприц и колет в области левой груди под ключицу. Я стою на коленях. Смотрю, как голова Сережи качается в такт компрессиям. Кровь стекает изо рта до уха. Наконец приносят кардиограф и дефибриллятор. Спустя минуту Антон говорит. Ничего, дефибриллятор тут уже не нужен. Я продолжаю жать на хрупкое тело, ощущая под пальцами хруст ребер, повторяя про себя проклятие. Спустя, наверное, минут 20 Тамара силой оттаскивает меня. Смотрит в глаза. Все, все, успокойся, Павел Алексеевич. Паша! Я спокоен. Черт. Да, я был спокоен, как извергающийся вулкан, как атомы в адронном коллайдере, как трансформаторная будка, как бомба с обратным отсчетом. И не столько из-за смерти Сережи, сколько из-за своей беспомощности и, стыдно сказать, предчувствия, что беда не приходит одна. Так оно и вышло. Плохой день. Я сижу в кафе за столиком на улице. Передо мной закрытая бутылка коньяка. Я пью третий эспрессо. Вокруг гогочущая толпа. Поднимаю голову и вижу Максима. Его вот только сейчас не хватало. Он один. И вроде трезв. Никогда не понимал прелести всех этих тусовок. Говорю я, кивая на веселящихся вокруг людей. В большой компании веселее выпивать. Мы же общественные существа, да? Говорит Максим и садится напротив. Так и будешь на нее смотреть? «Или нальешь?» – спрашивает он. «Не умею заливать проблемы. Думал, может, да, но все же нет». «А ты попробуй. Стоит только начать», – подтрунивает Максим. «Ты хочешь?» Я пододвигаю к нему бутылку со стаканом. Максим облизывается. «Не сейчас. Важные дела». «Ну, удачи». «Слышал про интеграцию?» Максим воодушевлен. «Чего?» «Скоро можем стать губернией», — размахивая руками, говорит он. «На Рыжего надежды нет. Нужно брать все в свои руки». «Да, плевать». Я откидываюсь на спинку стула, скрещиваю руки. «Тебе на свою страну плевать? Чем я хуже кота?» «Что?» — Максим округляет глаза. Я достаю телефон. «Да вот, недавно прочитал», — Бродский говорил. «Сейчас, я себе репостнул. Вот, я как кот. Коту совершенно наплевать, существует ли общество, память или отдел пропаганды в ЦК КПСС. Также, впрочем, ему безразличен президент США, его наличие или отсутствие. Понял, так что иди нахрен». Я встаю, обтягиваю рубашку и удаляюсь, оставив Максима с бутылкой наедине. «Разговоры о политике хуже самой политики». Это как разговоры о погоде. Можно обсудить, когда не о чем разговаривать с соседом по вагону. Но от разговоров погода не меняется. Наверху свои планы на все. И я не хотел подсматривать за эти кулисы. Когда мне говорили, что если не интересуешься политикой, однажды она заинтересуется тобой, я лишь молча кивал, создавая впечатление неблагодарного за такие инсайды человека. А все потому, что мне было интересно жить настоящей жизнью, с личными каждодневными делами и проблемами. Я, в отличие от Максима, не собирался идти к миражам, сжигать нервные клетки своего времени высокими идеалами демократии под опасливые выкрики «Проснись, Усландия!». Прохладный вечер. Слишком много людей. Стараясь избегать толп, медленно иду к зданию театра оперы и балета. Мне нравятся старые постройки. Их архитектура, запах. Однажды, когда мне было лет 15, мы летали в Барселону. Первый и последний раз за границей всей семьей. Возможно, поэтому впечатления остались на всю жизнь. Гауди впечатлял всех. Старинные здания успокаивали. Они словно говорили со мной. Их сущность не скрыть за новой отделкой. Я посмотрел афишу. На последний спектакль опоздал. Разболелась рука. Когда Сережу увозили в морг, Проходящий мимо санитар говорил другому: «Одним психом меньше». Я ударил его в живот и еще раз по лицу. Я с прискорбием приветствовал возвращение своей пылающей агрессии. Когда нас растащили, санитар большими глазами смотрел на меня, а потом просто махнул рукой и пошел в туалет смывать кровь с лица. Я спокоен. Правая рука болела. Начальство замнет, а может нет. Сейчас и на это плевать. Постояв у фонтана несколько минут без движения, я достал телефон и набрал Алину. «О, какие люди!» — не особо радостно произносит она. «Как дела?» — несоответственно бодро спрашиваю я. «Да, нормально. Папа немного приболел». «А-а-а». Я словно не слышу, о чем она. «А ты что?» «Да так, решил в театр сходить. Опоздал. Приезжай в гости». Я молчал. На том конце было слышно, как Лиза, младшая дочка Алины, пела что-то на английском. «Малая неплохо поет». «Ну да, не в меня точно». «Да уж, танцевала ты всегда лучше, чем пела». «Кстати, угадай, кто со мной рядом?» «Кто?» «Видела эту скульптуру возле театра? Отдыхающие балерины». «А, давно там не была». «Одна из них так похожа на тебя. Такая же уставшая». «Я помню, ты тоже так сидела, скинув пуанты, в пачке, закинув ногу на ногу». «Когда это было?» 100 лет назад». «100 лет назад, да». Мы снова немного помолчали. «Ладно, всем привет». «Хорошо, а ты что звонил-то?» «Да так, просто». «Паша, приезжай». «Может, завтра». «Не знаю, зачем я звонил сестре. Может, просто соскучился. А может, сейчас нужен был хоть небольшой спасательный круг, чтобы не свалиться в яму». Когда я добрался до дома, первым делом достал аптечку. Высыпал несколько таблеток феназепама. Уже собирался закинуть их в рот, но тут зазвонил телефон. Грёбаный голосящий кусок пластмассы. «Вера». «Я зайду?» «С каких пор тебе нужно разрешение?» Я только успел убрать таблетки и снять рубашку, чтобы переодеться, когда вошла Вера. Она была в черной блузке, застегнутой на все пуговицы. Волосы распущены, накручены. А-ля Мерлин Монро. Джинсовая юбка обтягивает бедра. Увидев мое лицо, она перестала улыбаться. Вера подошла и обняла. Нежная ткань коснулась голой кожи. «Что случилось?» — шепотом спросила она. «Сережа умер». Вера попросила рассказать все подробно. «Но ты же не виноват. Ты сделал все правильно», — выслушав, резюмирует она. Она смотрит чуть из-под лобья. «Уже не уверен. Так чем я могу тебе помочь?» «Да, я в порядке, просто...» «Какое у тебя любимое блюдо?» Вера погладила меня по спине. «Что?» «Давай, чего бы ты сейчас хотел?» Она смотрит в глаза, дотрагивается до руки. «О, топорная психотерапия едой всегда работает, тебе кажется. Ну же, или...» Вера взяла мою голову обеими руками, прислонилась лбом. Я улыбнулся. «Ну, тогда твои сырники, если настаиваешь. Будет сделано. А ты чего пришла, кстати?» «Не знаю. Наверное, у нас с тобой какая-то связь. Ментальная. Я почувствовала, что тебе плохо. А еще сегодня мне снился сон. Неприятный, страшный сон про волков и змей. Фу. Это все к плохим новостям». «Звучит эзотеричненько». «Сосед, ты кое-что забыл». Радостный мужской голос звучит одновременно со стуком в дверь. Максим держит в руках бутылку, оставленную мною в кафе. Я с голым торсом стою слишком близко к Вере, замерзшей с повернутой головой. «Ты не закрыла дверь», — про себя выговариваю Вере. «Свет солнца неуместно жизнерадостный. Осеннее солнце перед долгой зимой». Я отбиваю летящую в нас бутылку. Уворачиваюсь от хука Максима. Вера кричит: «Нет, стой, Макс!» Обхватываю объемную талию Максима. «Максим!» Но Максим не слышит. Яростно изворачивается и бьет по спине локтем. Я умудряюсь повалить Максима на пол. Падают стулья. Бью несколько раз по бородатому лицу. Странное ощущение. Будто между кулаком и лицом мочалка. Останавливаюсь, смотрю Максиму в красные глаза. «Все, стой, давай поговорим!» Сейчас, когда она так нужна, моя агрессия дремлет. Максим отпихивает меня, вскакивает, пытается ударить, но снова промахивается. Вера бессильно плачет. Лоб Максима в испарине. Он притрагивается к разбитой губе. Я задыхаюсь от адреналина. Правая рука разболелась еще больше. «Все не так!» Пытаюсь достучаться до Максима. «Что не так?» Кричит Максим. «Послушай, она тебя любит!» Я отхожу на безопасное расстояние. «Она пришла за помощью!» Вера смотрит на меня, ожидая продолжения. «Она помочь тебе хочет! Алкоголизм твой лечить!» Поэтому обратилась ко мне. «Ха-ха!» Максим искусственно смеется. «Помочь мне?» «Это ей помощь нужна, чертовой сумасшедшей суке!» «Она тебе мозги запудрила!» «Меня доводит!» «Что ты несешь, придурок?» — встревает Вера. «Заткнись! Скучно тебе вечно! Ты же специально бесишь меня!» «А ты...» — Максим указывает пальцем на меня. «Пешка в ее очередной игре!» «Это забава у нее такая! Строить из себя жертву! Доводить до ревности, сука!» «Максим, ты больной? Что ты себе придумал?» Вера пятится, натыкаясь на мебель. «Так, так, так, заткнитесь оба! Давайте присядем, пожалуйста!» Не особо рассчитывая на успех, кричу я. Максим унимается. Поднимаю с пола стулья. «Черт! Все по пизде! Все! Есть выпить?» Максим виновато смотрит под ноги. «Ты разбил последнюю бутылку в этом доме!» Я показываю на осколки стекла на полу. «Ну, тогда адьё!» «Ну вот!» «Как всегда убегаешь», — язвительно говорит Вера. Дверь громко хлопает. Мы смотрим друг на друга. Я проверяю, не течет ли кровь из моего носа. «Это ты хорошо придумал про терапию. Думаешь, вышло правдоподобно? А может, нужно было сказать правду?» Задумчиво уставившись в потолок, говорит Вера. «Какую? Что ты ищешь у меня утешения?» И тебе кажется, что если я сочувствую и стараюсь помочь, значит, ты мне что-то должна? Значит, можно со мной целоваться и все такое?» Сказал я и тут же пожалел. «Все такое? А в чем проблема? Разве нам не хорошо вместе? Мне казалось, тебя все устраивало. Никто никого ни к чему не обязывает. Слишком много «ни». «Нет, Вера, прости, тут что-то не так. Я жил себе спокойно. Тут появляешься ты, и все кувырком. Я не могу не думать о тебе. Я все-таки мужчина и имею желание. Но не могу. Меня так воспитали, ты замужем. И непонятно почему еще. Поэтому мне проще видеться с Катей раз в неделю. Ты встречаешься с ней? Она мне ничего не говорила». Удивленно таращится Вера. «Неважно. Встречаешься?» Повышая голос, настаивает Вера. «Я с ней трахаюсь раз в неделю. На этом все». Я замечаю свой гнев и стараюсь унять его. «Тебе нравится?» «Нравится». «Все?» «Все». Вера стоит, скрестив руки, опустив голову. По щекам текут слезы. «Я доверилась тебе. А ты такой же, как все. Я тебя не просил. И я не такой же, как все. Это все недоразумение». «Ну, спасибо». Пытаюсь обнять ее. Она уворачивается, начинает рыдать вслух. «Я никому не нужна. Никому. Бесполезная». «Нужна. Не говори глупостей. Я понимаю, что тебе непросто сейчас. Вот увидишь, все наладится. Все будет хорошо». Она все же дает себя обнять. А я про себя думаю. «Недавно я уже обещал. Сережа. Все будет хорошо. Зачем люди так говорят? Кого они утешают?» «Себя. Хочешь, оставайся». «Нет, не буду тебе мешать. Больше никогда. Спасибо за все». Вера целует меня в губы, слегка отпихивает двумя руками. «Ты трус!» Судя по тишине за стеной, Максим домой не пошел. Позже я видел из окна, как Вера садилась в такси. В руках большая спортивная сумка. Первым порывом было выбежать к ней, остановить. Но я остался стоять на холодном ламинате, держа в руке любимую кружку с любимым чаем, а во второй телефон. Вот уже 3 часа я не выпускал телефон из рук. Все листал ленты, смотрел видео. Ничего не хотелось. Старая вредная привычка. Зависимость. Может, и неплохо иногда к ней возвращаться. Может, опять начать охотиться за сериалами, глотать по 10 серий. Делать вид, что интересно все подряд. Забить голову до отказа. Смотреть фоточки, читать новости, флиртовать с девушками. Сайты знакомств, где все делают вид, что ищут любовь на всю жизнь. Мне просто нужно на полчасика отвлечься от всего, что происходит. Все навалилось сразу. Так оно и бывает, да. Нужно просто перекурить. Взять лопату побольше и попытаться разгрести. Катя приедет послезавтра. Мы встречались по субботам вот уже месяц. Обсуждать с ней свое состояние, вести душевные разговоры не получалось. Да, я и не хотел. Это было время исключительного наслаждения. Мы подходили друг к другу в сексе, но не более. Спустя еще 2 часа я все-таки откинул телефон, долго тер глаза. Сел за стол. Не особо рассчитывая на успех, открыл черновик диссертации. Пробежал глазами последние страницы. Таким образом, возникает вопрос, может ли считаться личностью индивид, проживающий в отрыве от общества и производства? Отшельник, не признающий норм человеческого общежития, отринувший все блага цивилизации. Я заварил чай и плодотворно проработал до 3 часов ночи. Утром пришлось долго стоять под прохладным душем. Я, наконец, проснулся, разбил в сковородку 2 яйца. Что-что, а жарил яйца я мастерски. Это только кажется, что проще простого. Нужно довести до нужной температуры, чтобы жарилось тихо, без брызг. Прикрыть крышкой и уловить момент, когда желток еще слишком жидкий. Выключить огонь и дать немного постоять. Вуаля! Идеальная консистенция без горелых корок, пересушенных желтков и белки без пузырей и кратеров. Я крутил мысли в голове. Или они сами крутились. Извечный вопрос. Как мы зависим от обстоятельств и почему меняются наши приоритеты? Я вдохновенно написал. Ты вернула мне отобранное время, но оно мне уже не нужно. Трудности, лишения и боль вдохновляют только художников и поэтов. Простым смертным они костью в горле. Слащавый бред и вранье. Написал, потом удалил. Написал заново. Я беспокоюсь. Возьми трубку. Ответь что-нибудь. Прости. Доставлено. Прочитано. Молчит. Днем состоялся тяжелый разговор с мамой Сережи. Она плакала, проклинала, грозила судом. Я говорил искренне, что для меня это тоже трагедия. Но, учитывая, как прогрессировала болезнь, она рыдала в моем кабинете. Я налил ей воды. «Я тоже терял близких. Я вас хорошо понимаю». «Вы убили его! Я убила его!» — надрывно стонет женщина. «Нет, это лишь совпадение. Я стараюсь немного дистанцироваться. Поверьте, через несколько недель он умер бы от истощения. Мы попытались. Я, вы. Но он был уже давно по ту сторону. Пока мы говорили, она выпила 3 стакана воды. В конце концов, женщина успокоилась. Даже сказала спасибо. Я дал ей свой номер. Чего раньше никогда не делал. В любое время, если почувствуете, что нужно выговориться. Я устал, Тома. Устал искать нужные слова. Почему нельзя вместо слов просто телепатически передать свое сочувствие, поддержку, чтобы люди не думали, что ты бесчувственная скотина? Я жалуюсь Томе и чувствую себя жалким. С каких пор тебя беспокоит, что думают люди? Не знаю. Просто последнее время я сам часто думаю о людях. Возможно, из-за докторской. Думаю не о наших бедолагах, а о здоровых. Думаю об индивидах со сложной психической организацией. «О женщинах, что ли?» — улыбается Тамара. О них самых. А ты загляни в себя. Чего ты действительно хочешь? Хороший совет на уровне Тони Робинса. Кладу руку ей на плечо. Она делает вид, что моя шутка ее не задела. Не знаю. В этом-то и проблема. Это кризис возраста? Ну, ты же знаешь, что он пройдет, отвечает вполне разумно Тома. Да, но я боюсь упустить жизнь в ожидании, когда пройдет дождь. Катя не брала трубку. Я написал. Привет. Вера у тебя? Привет. Нет. А должна? Она ушла из дома. Не отвечает. Спустя секунду, как я отправил последнее сообщение, Катя перезвонила. Как ушла? Почему? Мы с ней разговаривали вчера. Она ничего не сказала. Хотя... Что? Просто... Да, она сказала, что заболела. И через пару дней будет в норме. Мы немного поссорились. Ты с ней? С чего это? Долгая история. Я приеду сегодня. Расскажешь. Молчание. Паша! Прости, нам пока не стоит видеться. Молчание. Как скажешь. Катя отключилась, я швырнул телефон на диван. В наступившей тишине было слышно, как сонная муха бьется о стекло. Я открыл окно настежь. В комнату сразу же хлынул шум машин. Ну вот, жизнь, как обычно, не останавливалась. Муха еще несколько раз стукнулась и вылетела. Я глубоко вдохнул прохладный воздух, поежился и решил, что воспользуюсь предложением. Хотелось верить, что это просто предложение, а не приказ Георгия Мусаевича взять отпуск. Санитар, которого я ударил, ничего никому не сказал. Это я знал точно. Но кто-то донес. Эти люди с безжизненными глазами любили чужие промахи и слабости. Мусаевич слегка пожурил и напомнил про отпуск. «Вам нужна перезагрузка, Павел Алексеевич. Отправляйтесь к морю. А лучше в горы». Тут нужно сказать, что пару лет назад после работы мы столкнулись на больничной парковке. Я подошел к своему Бианче. Мусаевич остановился, потом направился ко мне и стал рассказывать, что в молодости был велогонщиком. Потом долго рассматривал и крутил мой велосипед. Нам было не по пути, но он попросил пройтись с ним. Он все рассказывал про соревнования, про своих кумиров, про исполнение мечты, когда уже в зрелом возрасте смог покататься по Италии с сыном. То, что останется со мной на всю жизнь, так это итальянские Альпы. Мне они часто снятся. И снились, когда я был юный, мечтал там побывать. Перевал Стельвио, северная сторона. О, это боли драйв, когда ты преодолеваешь 20 с небольшим километров, но забираешься почти на 3000 метров, где тебя добивает разряженный воздух, ноги не слушаются. Ты то ли замерз, то ли знобит от эйфории, и в какой-то момент вдруг наступает легкость. Ты смотришь вниз, не веришь глазам. Ты словно в картине. Ты не можешь надышаться этим воздухом. Ты пьян навсегда. Риза останавливается, вытрясает из пачки сигарету, закуривает, задумчиво молчит. «Никогда бы не подумал, что вы...» «Что, думаешь, у стариков не было молодости?» — косится на меня Мусаевич. «Да нет, просто... Просто, наверное, хорошо иметь такие греющие живые воспоминания. Я принесу тебе фотоальбом». Мы немного еще прошлись. «Вы обязательно должны побывать в итальянских горах, пожить в Ливиньо. Желательно до этого не успеть завести детей». Я посмотрел на него, старик ухмылялся. Мы попрощались. «Мне кажется, все хотели бы путешествовать». Просто некоторые боятся менять привычное течение жизни. Даже на короткий миг вырывать себя из налаженного комфорта, из предопределенности. Я всегда завидовал тем, кто может спонтанно собраться и улететь на другой конец света. Лично меня останавливали денежные расходы. Так уж сложилось, что врач-психиатр из Усландии – это не тот турист, который с отпускных может пару недель наслаждаться Италией. Обычно максимум – это Крым, Ялта, Симферополь. Но я долго копил. Мне просто некуда тратить. Последней дорогой покупкой был велосипед. Жил я довольно аскетично. Ни телевизора, ни айфона, ни PlayStation. Одежда без изысков. еда без изысков. И вот я сижу и всерьез смотрю отели в Ливиньё, когда телефон вновь заставляет меня дернуться. Черт, эти шаровые молнии. Но это была Вера, и я решил помиловать нарушителя спокойствия. «Паша, я не знаю, что мне делать», — всхлипывая, говорит она. «Что случилось?» «Максима забрали в милицию». «Вы трезвитель?» «Нет, он в изоляторе», — сказали за участие в митинге. «Ну, выпустят скоро, дадут штраф». «Нет, навзрыд, там еще сопротивление при задержании. Он вроде ударил мента, ему срок светит, понимаешь?» Она всхлипывает, задыхается. «Понимаю, но что я могу сделать? И что я хочу сделать?» «Ты где?» – спрашиваю я. «Я вечером приеду. Приходи, поговорим. Я пока подумаю, чем могу помочь». Она не плачет. Она хорошо выглядит, хоть и растрёпана. Она загадочна, пахнет кокосом. Долго не отпускает меня из объятий. Ее большая спортивная сумка, как притаившийся зверь, стоит посреди прихожей. Лицо Веры бледное, щеки немного впали. «Поцелуй меня», — говорит она. «Я не против». «Где ты была? Зачем ты так сбегаешь?» За эти 6 дней она так и не ответила ни на одно сообщение. «У мамы», — снимая с себя кардиган, говорит Вера, проходит в кухню. «Так что с Максимом?» Мне позвонил какой-то мент. Представился, уточнил, кем я прихожусь Максиму. Сказал, что он взят под стражу за нападение на сотрудника при задержании. «Думаешь, он мог?» «Ты же у нас знаток людей, вот и скажи, мог?» Пришлось признать факт. «Вполне». «Вот». Потом я позвонила Марине, его подруге с работы. Она подтвердила, что Максим говорил о какой-то акции протеста, но подробностей она не знает. Марина с ними просто тусуется, плакатами не машет. Боится, если что, некому будет позаботиться о семье. «Подруга или любовница?» «Я что, решил добить Веру? Или зачем-то выводил на эмоции?» «Ну да ладно, это к делу не относится. Я не слепая. Если он мне изменит, я точно пойму. И простишь, конечно же. Я его люблю, но он больше не единственный мужчина в моей жизни». Вера преданно смотрит мне в глаза. «Я хочу помочь ему. Я прошу тебя помочь. Это мой подарок на прощание. Возможно, он наконец задумается о своей жизни. В тебе что-то поменялось». «Прическа? Да, я немного обстригла волосы». «Нет, что-то в глазах, в движениях». «Ну, не знаю. Может...» «Я поговорила с мамой. Думаю, это помогло». Мы долго плакали и просили друг у друга прощения. Катарсис. «Да, можно сказать и так», — хитро прищурясь отвечает Вера и явно не собираясь выкладывать подробности. «Дядя Паша приехал!» Когда Лиза меня обнимает, я становлюсь желейным. Вдыхаю запах ее волосиков, пахнет мамой. «Ты красавица!» Она улыбается, берет меня за руку. «Пойдем, покажу, что мне дедушка купил». Ведет в свою комнату. На полу, на маленьком зеленом коврике, спит белый котенок. «Только тихо, Стэн устал». «Стэн? Ты смотришь слишком много американских сериалов». Удивленный таким именем, говорю я. «Неправда. Это папа так назвал». Заходит в комнату Алина, вытирая руки кухонным полотенцем. Принес и говорит: «Налей-ка Стэнли молочка». Так и не признался, с чего вдруг. «Он у себя?» Алина кивает, выжидательно глядя на меня. Я стучусь в дверь его комнаты-кабинета. Кабинета, потому что посреди комнаты стоит массивный стол, уставленный старыми дисковыми телефонами, статуэтками, часами. И он там восседает, читает какую-нибудь газету или что-то пишет. «Не удивлюсь, если однажды мы найдем дневники с секретами советского КГБ, где он проработал всю жизнь следователем. Дневники — это фишка нашей семьи». «А-а-а, блудный сын!» — хрипло сипит папа, не отрываясь от чтения книги в твердом потрепанном переплете. «Привет! Кубрик, верно?» «Что? Кот? Стэнли Кубрик. Я помню. Это бабушкин любимый режиссер. Я глазами ищу, куда присесть. В итоге двигаю круглый табурет к его столу. В комнате явственно пахнет мочой. «Ты ведь собирался навестить меня только на похоронах?» «Папа!» — запинаюсь, отрицательно качая головой. «Так что, короче, пожалуйста, выкладывай!» Я вспоминаю умоляющие глаза Веры и губы. «Нужно вытащить одного человека!» «Я забытый пенсионер, ничем не могу помочь», — тут же отвечает он. «Отец всегда любил, когда его умоляют. Лучше на коленях. Папа, я знаю, ты меня никогда не простишь. Но это ты меня так воспитал. Самостоятельно решать и нести ответственность. В последнее время у меня с этим проблемы. Я стал бояться ошибаться». Он молча слушал или не слушал, потому что продолжал смотреть в книгу. «Мне не хватает... яиц?» «Что? Яиц не хватает? Чего разнылся?» — резко спрашивает он. Я ждал продолжения, но отец молча перелистнул страницу. «Я, кажется, влюбился». «Да неужели? Я думал, ты любишь только себя. Ее муж хороший парень, только выпивает и водится не с той компанией. Парень неплохой, только сытца и глухой». Она не может бросить его в такой момент. Он погибнет. И она тебе не даст. Санта-Барбара етить твою мать. Ты дурачок. Зачем с замужними связываться? Тебе баб мало. Сознанием дела парирует папа. Папа, человеческие отношения — это не черное и белое. Не, мать ее, радуга. Как и вся жизнь, да? Пожалуйста, просто помоги мне в последний раз. И если хочешь, больше меня не увидишь. Отец медленно качает головой. В комнату врывается Лиза, за ней Алина. «Лиза, ну я же просила!» — подхватывая девочку на руки, шепчет сестра. «Паша, пойдем, там Стэн проснулся!» — весело кричит Лиза, вырываясь из объятий матери. «Иду, малышка!» Алина выталкивает ее за дверь. Я смотрю на отца, он отложил свою книгу. «Фамилия, имя, отчество?» — спрашивает спустя полминуты зрительной дуэли. Кравцов Максим Викторович. «Ладно, иди погуляй. Я сделаю пару звонков». В ответе ли мы за тех, кого приручили? Или гиперответственный Экзюпери перегнул палку? Свобода Максима стоила мне $1000 сотенными бумажками. Вере я ничего не сказал. Они удалились в свое логово зализывать раны, пересматривать приоритеты, сглаживать углы. Я ждал решения. Ждал ее выбора. И да, нужно признать, я хотел ее, как никогда ни одну женщину. Я получил, что хотел, ночью, через пару дней. Максима увольняют. Где-то опять пьет. Я ему сказала, что ухожу. Мы были в кино, посидели в кафе и теперь шли под моросящим дождем в неизвестном направлении. Легким туманом в свете фонарей меланхоличный город создавал романтичный фон. Она взяла меня за руку. И как он отреагировал? На удивление, хладнокровно. Спросил только, не из-за тебя ли? Я сказала нет. Хорошо. Вера поправила волосы одной рукой. Разрезая поток, раскидывая синий свет мигалок, мимо нас промчался кортеж президента. «Боюсь, он теперь пропадет. У него никого нет», — задумчиво говорит Вера. «Не пропадет. Мне кажется, он из тех, кто, коснувшись дна, должен выплыть с новыми силами и жаждой жить. У нас куча долгов. А теперь что? Он же не будет искать работу». «Не сгущай. Может, ты поговоришь с ним? Убедишь лечиться, в самом деле?» Я посмотрел на нее, надеясь, что она поймет мой взгляд и скажет, что пошутила. Но она не шутила. «Почему бы тебе просто не отпустить его? Это ужасно, но у меня чувство, что пока он жив, он часть меня. Это странно». Я не знал, что ответить. Пожал плечами. «А ты мой ангел-хранитель». «Да ладно». «Нет, правда, мне так спокойно, когда ты рядом». Она потянула меня за руку и остановилась. Я повернулся, и мы поцеловались. Долго. Потом еще. Проходящие мимо люди косились на нас. Когда добрались до дома, оба уже знали, что произойдет. Эту ночь мы провели вместе. Вера оказалась чувственной и нежной, в то же время смелой и изобретательной. Мы словно танцевали этот танец сотый раз и давно изучили тела и движения друг друга, как профессиональные танцоры. В конце она громко вскрикнула, содрогаясь всем телом. В темноте я видел улыбку и бороздку от слезы на щеке. Нет ни одного поступка, которому мы не найдем оправдания перед собой. Это защитный механизм нашей психики, залог психического здоровья, выработанный эволюцией. «О чем ты сейчас думаешь?» — спрашивает Вера, поглаживая мой живот. «Не знаю, мне хорошо. Но неспокойно. Из-за Максима? Из-за того, что ты еще любишь его, да?» Я решил просто быть честным, чтобы не возникало недоразумений уже в самом начале наших отношений. А то, что это начало чего-то большего, чем секс, я не сомневался. «Мы уже чужие люди, Паша. Мне просто по-человечески его жалко». Вера замерла, глядя в потолок. «Давайте вместе поговорим. Вместе, с ним, бесполезно. Но сказать про нас все же нужно». Мы еще немного полежали, я прижимался к ее голому телу, и у меня опять встал. «Ты переедешь ко мне?» Вера посмеялась, потом поцеловала в губы, в грудь, живот, взяла в рот. И я подумал, да, она умеет уходить от ответа. Ноябрь обнажил деревья, напитался холодом, сумраком и туманом. Осенью всегда приходит это предчувствие, необратимость. Ноябрь — время обострений, время подвести промежуточные итоги. Ноябрь непонятен и скрытен, как девушка, что спит с тобой, а живет с мужем. Еще в ноябре приходило время оставить дальние велопрогулки и пробовать снова заняться бегом. Так было каждый год, и всегда меня хватало на пару недель. Бег — мазохизм особого рода. Если проехать 100 километров для меня было в кайф, то пробежать 10 — это нужно заставить себя, подключать запасные резервы. Но зато мозги прочищались как надо, а без прочистки они затухали. Я рассказал об этом Вере, и она предложила бегать вместе по вечерам. Максима, после того, как я поговорил с кем надо, благо определенная положительная репутация в медицинских кругах у меня была, заработал я ее, в частности, анонимными откапываниями в стационаре сына одного известного человека. Оставили на работе. Пусть временно и перевели в санитары. И когда его не было, мы отправлялись на прогулку-пробежку. Вера оказалась на удивление в хорошей форме и с легкостью держала мой темп на дорожке. Потом мы шли у меня в душ и уже держали темп в постели. Мне нравилось, как пахнет ее пот. Мне нравилось трогать ее волосы. Нравилось, как они ложатся на большую, торчком стоящую грудь с длинными сосками. Мне нравилось, как она спит, как гладит меня по лицу, как закрывает глаза перед поцелуем, как дрожит от касаний моих пальцев. И ради этого я смирился с неопределенностью. Да, вот так сдался. Она уходила к Максиму. И я готов был ворваться и убить его, когда слышал, как он повышает голос. Я все ждал момента, когда он снова перейдет черту. Но вскоре Максим поутих, стал сдержанней. Вера подтверждала мои наблюдения. А как-то вечером Максим приперся ко мне с бутылкой белого вина. «Сосед, не знаю, зачем тебе это, но спасибо, что помог», — благодарно и виновато говорит он. Я попытался сделать максимально удивленное лицо. «В чем?» «Да ладно, моя недовольная начальница намекнула, что главный, под угрозой ее увольнения, приказал решить вопрос одного фельдшера высшей категории». «Не знаю, о чем ты. Такие недоразумения случаются в коррумпированном обществе». Я взял бутылку и закрыл дверь. Потом с Верой мы пили вино и смеялись, совершенно в другой реальности, где нет Максима. Мы будто негласно решили жить параллельно, когда вместе, и оставить пространство, как открытый космос, где проходит другая жизнь. Глупо, знаю. Максим-то никуда не девался. И столько вопросов нужно было решать, но я смотрел в ее большие сине-серые глаза, запускал руку в густые волосы, прижимал к груди как маленькую обиженную девочку, словно утешая, и говорил себе: «Наслаждайся». Вера рассказывала, как мечтает путешествовать, чтобы напитаться миром. Говорила, что с детства чувствовала, что мир — огромная красочная палитра с безумным многообразием. И каждый обязан до смерти попытаться впитать все как холст. «Сначала хочу в Индию. Безумие. Потом на Кубу. Тоже так себе. А потом Африка. Точно!» Вера смотрит, как я, закатив глаза, качаю головой. «Ты не понимаешь, в раю нет жизни. В расцвете и красоте ее не разглядеть. Настоящая жизнь находится среди руин. Она высвечивается, как на рентгене. Она бывает уродлива, страшна и ничтожна. И от этого прекрасна, как Колизей». По ее логике, такая прекрасная жизнь могла быть прямо здесь, в Усландии. Как писал Максим в своем блоге, в стране третьего мира в центре Европы. Я озвучил эту мысль, и она засмеялась. Потом поцеловала меня в губы, проникла языком к моему языку. «Да, я слышала, что, например, в Америке почти никто не знает, что такое Усландия и где она находится. А тебе хочется, чтобы знали? Все хотят быть замеченными. А может, иногда лучше тихонько наблюдать со стороны и быть невидимкой?» Я целую ее в плечо, потом в мочку уха. Неважно, о чем мы говорим, лишь бы прикасаться к ней, осязать, вдыхать. Лучше иметь возможность выбирать, когда ты хочешь быть невидимым, а когда заметным. Она тянет за руку, и мы плюхаемся на диван. «Кто знает, может, Усландия когда-нибудь чем-нибудь прославится», — говорю я. «Или сам народ Усландии», — продолжает Вера. Я подумал про Максима, который выразил бы все чаяния прославить страну словами вроде «освободиться от гнета – вот и единственно нужный подвиг народа». Но народ наш по-прежнему инертен, слаб, безволен и зависим. Что должно произойти, чтобы что-то поменялось, я даже не представлял. Да и не хотел. Сейчас менялась моя жизнь, преображалась с каждым днем. Что-то, что бесхитростные люди зовут любовью, пробиралось в голову. А я уж и не подозревал, что такое возможно в моем возрасте. В первое утро отпуска, 4 декабря, валил снег. Я раздвинул шторы и уставился в бело-серое месиво. Влюбленный человек готов радоваться даже такому пейзажу. И я негромко включил музыку. Scorpions, Wind of Change. В 16 мы целовались под эту песню с моей первой девушкой. И, наверное, нам казалось, что там поют про любовь. Ветер перемен. Вот что принесла Вера в мою устоявшуюся жизнь. И сама она была ветром. Таким разным и непостоянным, что мой внутренний метеоролог оставил попытки его предсказать. Мне хотелось ее порадовать и удивить. Помня о веренной любви к символизму, купил кольцо со знаком бесконечности. А может, это был знак Уробороса? Хотел подарить на Новый год, но потом подумал, а нужен ли повод? И теперь ждал лишь подходящий момент. «Ты знал, что японцы почти не используют фразу «я тебя люблю»?» — спрашивает Вера. «Почему?» Мы стоим на крыше девятиэтажки. У нее красные щеки и нос. Я грею ее руки в своих. Потому что серьезно относятся к таким заявлениям. Для них это смертельно ответственно. Ведь когда так говоришь, ты заверяешь, что между тобой и другим больше нет разницы. Ты принимаешь всецело и бесповоротно другого. «Всецело?» Я целую ее в правую щеку. «Угу. И бесповоротно?» Целую в левую. «Да. А если между вами третий, его тоже принимать?» Вера отпускает мои руки, отходит к самому краю. Я достаю кольцо, подхожу сзади, обнимаю. Потом разворачиваю и смотрю в глаза. По ее щеке стекает слеза. И я протягиваю кольцо. «Мне нужна только одна ты». Вера смотрит 2 секунды на него, потом на меня, и быстрым шагом направляется к черному квадрату выхода. Я, как идиот, сжимаю кулаки. Открыв рот, смотрю ей вслед. Пальцы замерзли. Я бросаю кольцо вниз, Смотрю на полную луну под этим грёбаным городом. Как же все достало. «Если тебя не страшит одиночество, ты неуязвим», — так говорил мне малому отец. Я впитывал эту философию, сжился с ней. Тогда на крыше я стоял еще долго, размышлял и смотрел на пробивающиеся звезды на продрогшем небе. Вспомнил Вадика, которого прозвали Фридрихом. В 14-м году мы лечили его параноидальный синдром. Фридрих на каждый вопрос цитировал строки из одной единственной книги. И если чаще всего такой книгой у некоторых других была Библия, то у Фридриха Вадика это была, так говорил Заратустра, Ницше. Как-то я установил с ним контакт, вошел в доверие, спросил про семью, близких людей, а он выдал: «Однажды устанешь ты от одиночества, и согнется гордость твоя, и закрежещет зубами мужество твое, и ты воскликнешь: „Я одинок!“» Да, у каждого своя Библия, и каждый выбирает, чему следовать. Я собрался с духом и прыгнул с крыши. Ну, метафорически. Я собрал вещи и снова переехал. В декабре до меня доносились новости об акциях протеста, митингах против интеграции. Я не вдавался в подробности. Наконец я писал. Выдавал по 10 страниц осмысленного текста в день. Я спал, готовил нехитрые перекусы, пил литрами чай и работал. Выходил на пробежки в парк Виктории. К концу второй недели отпуска закончил 2/3 черновика. Как к ноге, которую отсидел, возвращается кровь, так и ко мне вернулись мысли о Вере и Максиме. Я скучал по ней и в то же время отпустил. Амбивалентность. Город украсили огнями, у дворца спорта водрузили сооружение, закрученную спиралью светящуюся ленту с гирляндой от макушки, не забыв, конечно, про красную звезду. В детстве родители на Новый год прятали для нас с Алиной по квартире много подарков, по 4 или 5 коробок, завернутых в пеструю бумагу. Папа давал подсказки и радовался вместе с нами каждой находке. Потом нужно было угадать, где чей. И все это продолжалось пару часов, пока мы, переполненные впечатлениями, не успокаивались каждый в своем углу. А потом был праздничный обед, сладости, совместный киносеанс, если папу не вызывали на работу, а вечером салют. Родители не выносили всяких голубых огоньков и выступлений президентов, поэтому к вечеру телевизор уже молчал. Включался магнитофон, и на фоне играл микс из Scorpions, Бонни М, Крис Реа, Энрик Иглесиас, Мадонна, классической музыки и каких-то индийских напевов. Приходили бабушка с дедом, приносили сладости и обязательно давали денег, которые я скармливал копилки в виде пасти льва. Не помню, до какого возраста этот праздник был праздником в нашей семье. Наверное, до того момента, когда Алина притащила своего парня на семейные посиделки. Вот тут что-то перекосилось. А когда у меня появилась девушка, то и я уже не праздновал дома. Все хорошее заканчивается. Но может начинаться другое хорошее? В конце концов, взросление – это постоянная смена комфортных оболочек, привычных условий существования. На последней лекции в медунивере в этом году рыжая девчонка с голубой маской на лице подняла руку. Тонкую, белую, с золотыми браслетами. Девушка сидела в первом ряду и то и дело слегка кивала головой и хмурила брови, будто вела диалог сама с собой, когда я рассказывал об обсессивно-компульсивном расстройстве. «Да, я вас слушаю. Слышали новости из Китая? Там типа вспышка инфекционной болезни. Сотни умерших», — говорит она и поправляет падающие на лицо волосы. В аудитории слышны смешки. «Нет, не слышал. Я всем говорю, что человечество вымрет от вирусов, но они считают меня чеканутой». «Чеканутой?» — переспрашиваю я. «Чокнутой, мол, я слишком много об этом говорю и часто мою руки. Но я, как услышала, ничего не могу с собой поделать. Пользуюсь антисептиком, когда не могу помыть». «Это ОКР?» «Если хотите, обсудим это с вами наедине». Я обвожу взглядом аудиторию на 50 человек. Все свободны. Когда студенты расходятся, рыжая остается сидеть. Недовольно смотрит. Лицо острое, ребристое, а глаза как у лисицы. Хотя я не уверен, что у лисиц такие красивые глаза. Я, может, хотела, чтобы вы сказали при всех, что я не сумасшедшая. Голос у нее звонкий, но неприятный. Под распахнутым белым халатом клетчатая красная рубашка, застегнутая на все пуговицы. Во-первых, я не поощряю истерическое поведение. Во-вторых, если у вас есть проблемы, мы всегда можем обсудить тет-а-тет. Она виновато опускает голову и говорит. Я просто боюсь. Лет 6 назад от свиного гриппа чуть не умерла моя подружка. Так, и что же? Вас напугали новости из далекого Китая? Для вируса расстояния не существует. Она между делом достает из кармана флакончик, распыляет на руки жидкость и растирает. Антисептик? Она кивает. Я не могу остановиться. После туалета минут 10 могу мыть руки. Что будет, если не вымоешь? Спрашиваю я. Если сразу не вымою, все тело начинает зудеть. Чувствую, как руки покрыты слоем слизкой грязи, микробов, вирусов. Это понятно. Как тебя зовут, напомни. Лолита. Она стягивает маску на подбородок. В ушах круглые кольца небольших сережек подергиваются в такт мягкой жестикуляции. Лолита, что будет самое страшное, если не помоешь руки? Самый катастрофический сценарий. Я вспоминаю курсы когнитивно-поведенческой терапии. «Я заражусь и умру?» – вопросительно отвечает она. «Так, хорошо. Давай по-настоящему, представь это». «Зачем?» – она встает и подходит ко мне. «Ты же хочешь помощи психиатра?» «Да». «Я не даю советов, но показываю направление». «Поняла. Хорошо», – послушно кивает Лолита. «Вот ты заразилась». «Что там и какие симптомы? Представляй!» Она поднимает глаза к потолку, морщится, будто от боли, шмыргает носом. Я выжидаю и говорю. «С нами и нашими близкими может случиться все, что угодно. Смерть всегда рядом с нами. Подумай об этом. Чувствуешь ее присутствие?» Лолита пожимает плечами, кивает несколько раз. «Наверное. Но как это может помочь?» Всегда есть грань между разумными опасениями и чрезмерной тревогой. Возьми сейчас лист, раздели пополам, напиши, что разумно предпринять, а что чрезмерно. Лолита идет на место, садится, смотрит в стол. Сначала будто противится. Кажется, это слишком просто для пытливого ума. Потом приступает писать и спустя минут 5 поднимает на меня взгляд. Я складываю в папку несколько распечаток лекции. Смотрю на нее. Читать? Нет. Приди домой и мой руки 10 минут. И каждый следующий раз на 5 минут больше. Только когда будешь мыть, закрывай глаза и наблюдай, как смерть смеется тебе в лицо, делает тебя своей рабыней, забирает время жизни, которое ты могла бы потратить на более приятные и полезные дела. До встречи в новом году. Я направляюсь к выходу. Так у меня ОКР? Разочарованно в спину кричит Лолита. Это не имеет значения. Инстаграм Веры обновлялся раз в год, чего не скажешь о Катином. Вот они с Верой в ночном клубе, вот на какой-то йоге, вот Катя с пузатым мужичком целует его в щеку. Вот Вера пытается закрыться рукой от объектива камеры, смеется. Я увеличил фото. Лицо смуглое, скорее всего тональник, но я знаю, что она не пользуется косметикой. Только если не скрывает синяк. Да, кажется, на левой скуле что-то темнеет. Что ж, больше я никого спасать не собираюсь. Я сделал, наконец, то, что давно пора было. Удалил Инстаграм, почувствовав облегчение, смешанное с легкой тупой болью. Будто удалял не приложение, а самих Веру с Катей. Наступал 2020 год. После смерти мамы мы не собирались вместе в новогоднюю ночь. Я приехал к Алине. Привез всем подарки. Она накрыла на стол. Немного посидели, пока отец не сказал, что устал и хочет спать. Я ушел сразу после полуночи. Пошел пешком по искрящемуся городу под взрывы салютов. У подъезда веселящийся народ поздравил меня. Я молча поспешил в квартиру. Самая незапоминающаяся встреча самого переоцененного праздника. Январь запомнился экспресс-сессиями после лекций с Лолитой. Все-таки ее проблема оказалась глубже. Она довольно быстро справилась с навязчивыми действиями, но с навязчивыми мыслями дела обстояли сложнее. Я давал задания, она их прилежно выполняла. Но одна проблема цепляла другую, и все затянулось. Курс в этой группе заканчивался, и я назначил ей прийти ко мне на работу, в очередной раз нарушая все мыслимые правила психотерапии и этики в общем. Делал бы я это, если бы не чувствовал, что молоденькая девочка меня привлекает не только как пациент. Думаю, нет. «Почему меня встречали как привидение?» – спрашивает Лолита. Черный гольф подчеркивает стройную миниатюрную фигурку. Контрастирует с огненными волосами. А кожаные леггинсы говорят о том, что в плане внешности девочка уверена в себе и готова ко взглядам мужчин. И даже маска не портит впечатление. «Ну, наверное, потому что сюда сами не приходят. А второе, ты пришла ко мне. Завидно мы жениху». Я смеюсь, показывая, куда садиться. Лолита оценивающе смотрит, поправляет волосы, и без того идеально уложенные, оттягивает рукава гольфа, скрещивает руки. «Прохладно тут у вас. Чаю? Черный, без сахара». Мы помолчали, пока я заливал чайник. Она, наконец, стянула маску на подбородок. «Я хочу быть психотерапевтом», — говорит Лолита. «Вот как». «Да, я давно это знала, но окончательно поняла, встретив вас. Я далеко не образец для подражания». «Вам кажется. Я хотела бы, чтобы вы были моим супервизором. Боюсь, у меня нет и не будет таких полномочий». «Это не важно. Плачу $20 за сеанс». Я махнул рукой. «Я не заглядываю в такое далекое будущее. Всего года 3-4, пообещайте. Давай сначала решим твои насущные конфликты с собой. Ты же наверняка знаешь, из тревожных невротиков так себе терапевты». Мы проработали час. Я все же решил назначить Лолите небольшую дозу легких транквилизаторов. Выписывал рецепт, когда в кабинет зашла Тома. Не подала вида, что удивлена. Наверное, уже слухи расползлись, что в кабинете доктора молодая девушка. «Здравствуйте». «Здравствуйте. Вас в женское на консультацию вызывают. Парасуицид. Перевели из реанимации. Женщина требует вас. Кроме вашей фамилии ничего не говорит». «Женщина из реанимации? Незавершенный суицид? Интересно». «Дайте доктору халат. Это интерн». И говорю Лолите. «Пойдемте со мной. С чего-то же нужно начинать?» Лолита радостно кивает. Тома достает хорошо отутюженный халат. Мы переходим по коридору в женское отделение. Медсестра ведет в палату. Парасуицид – занимательная вещь. Мы вроде как заставляем жить того, кто жить не хотел. А если подумать, человеческие существа же вправе делать со своей личной жизнью все, что заблагорассудится. Говорю я, пока мы идем. «Есть мнение, что жизнь не совсем принадлежит нам, а скорее Богу», — отвечает Лолита. «Ты верующая?» «Нет, просто меня учили учитывать максимальное количество вариантов», — на удивление взрослое замечание. «Мы входим в палату, и я вижу пациентку. Лолита, извини, обучение отменяется». «Почему? Вы ее знаете?» Она замечает мой взгляд и растерянность. Возможно, даже видит, как меня пробило озноб.